Лиза шла предпоследней. Телохранитель не обнаружил ничего подозрительного или запретного. «Дамы и господа», — произнес секретарь, — «вы знаете, что всего лишь через несколько часов на Дионисе состоится прием. Вы прибыли сюда в качестве рабочей силы, официантов, поваров и горничных. Запомните, что ваше место никак не в салоне или каютах. Шляться по яхте строжайше запрещено. И если кто-либо из вас будет пойман при попытке кражи, то пеняйте на себя». Слова секретаря звучали угрожающе. Лизе повезло. Мамаша Валерий сумела сделать так, чтобы Бертранское агентство по найму прислуги, которое получило заказ от Кастандиллиса на подбор челяди для обслуживания приема, включило ее в список претендентов. Карло тоже был в списке, но ему пришел отказ. Зато Лизу взяли в качестве официантки. Она знала, что не последнюю роль сыграла в этом ее молодость и привлекательная внешность. Кандидатов отбирал лично Кастандиллис, и он отдавал предпочтение женщинам, причем юным и красивым. Женщин и мужчин разделили и проводили в подсобные помещения, расположенные на нижней палубе Дионисии. Лиза не переставала удивляться. Яхта походила на круизный лайнер, только принадлежала одному человеку. Прибывшим была выдана униформа и было приказано принять душ. Женщины не знали, что в душевых кабинках были установлены камеры. Фотографии часом позже легли на письменный стол миллиардера. Секретарь знал, что хозяин обязательно выберет себе какую-нибудь из девиц и проведет с ней пару приятных часов. То, что на яхте отмечается годовщина свадьбы, на которой, естественно, будет присутствовать молодая супруга, Кастандиллиса ничуть не смущало. Его девизом было «следует получить от жизни как можно больше удовольствий и плевать на мнение любого и каждого». Первые гости стали прибывать около полуночи. Хозяин вместе с женой пожаловал в 2 часа ночи. Лиза, работа которой заключалась в том, чтобы фланировать по главному салону, более походившему на зал для приемов во дворце, мраморные колонны, мозаичный потолок, венецианские зеркала в позолоченной оправе, увидела и самого миллиардера. Он был низенького роста, с седыми волосами и довольно большим животом, но, как всегда, в белом смокинге с неизменной пятнистой орхидеей в петлице. И чем он так привлекал женщин? Наверное, своими глубоко посаженными темными глазами, в которых мерцали дьявольские искорки. Супруга миллиардера Ирен в серебристом платье и сверкающем ошейнике из бриллиантов, изумрудов и сапфиров, закусив губу, была вынуждена наблюдать за тем, как ее супруг откровенно флиртует сразу с несколькими дамами из гостей. При этом, когда Лиза проходила мимо него, то почувствовала легкий удар. Грек шлепнул ее по ягодицам. На Дионисе собрался весь свет европейского и заокеанского общества. Апофеозом должен был стать краткий визит самой Джеки О, вдовы президента Кеннеди и жены Анассиса, к которой тот, по слухам, уже охладел. Он был вечно недоволен ее мотовством и планировал развод с супертанкером, как ехидно титуловал супругу. Официанты сбивались с ног, стремясь удовлетворить желания каждого гостя. Под утро, когда многие захмелели или находились под воздействием наркотиков, Лиза собственными глазами видела нескольких дам, глотавших таблетки, и господ, вдыхавших в полоски кокаина. Она решила, что настала пора приниматься за настоящую работу. Из кухни девушка прошла на склад, где хранились привезенные продукты. Нужный ей ящик был пуст. Гости выпили почти все шампанское. Но Лизе требовались не бутылки, а сам ящик. Он был хитроумно сконструирован так, что в нем имелся небольшой тайник, где находились нужные для вскрытия сейфа инструменты. В одном из журналов Лиза наткнулась на фотографию, которая запечатлела Кастандилиуса в кабинете перед раскрытым сейфом. Миллиардер хвастался драгоценностями своей жены. Медвежатник из Академии мамаши Валери, внимательно изучив изображение под лупой, определил, что это за конструкция и каким образом ее лучше вскрыть. Он снабдил Лизу необходимыми инструкциями и объяснил, как нейтрализовать сигнализацию. Когда, наконец, в сопровождении прихлебателей появилась, как всегда, сногсшибательная Джеки О, Лиза решила действовать. Внимание гостей, охраны и самого Кастандилиса было сосредоточено исключительно на бывшей первой леди Америки. На складе Лиза быстро переоделась, сменив форму официантки на длинное черное вечернее платье. На яхте присутствует больше 120 гостей и около 5 членов экипажа. И появление еще одной гости, самозванной, никто не заметит. Девушка покинула склад и очутилась в длинном коридоре. Внезапно она наткнулась на личного секретаря Кастандилиса. Прикинувшись пьяной, Лиза, закатив глаза и прикрывая рукой лицо, икнула и просипела. «Милейший, я заблудилась на этой чертовой яхте. Хотела сделать пипи и никак не могу найти дамскую комнату. «Мадам, разрешите, я выведу вас наверх», — ответил секретарь. Лиза, повиснув у него на руке, последовала к лестнице. Смачно расцеловав секретаря, она принялась рассказывать о своем неудачном браке с американским миллионером. Секретарь спасся от гостьи бегством. Лиза направилась к покоям Кастандилиса. Она приоткрыла дверь и проскользнула в темный кабинет. До нее доносились смех, пьяные голоса, крики. Девушка водрузила на голову тонкий обруч с крошечной лампочкой, включила ее и подошла к столу. За ним висела картина ее отца, Леона Кричета, портрет Георгиоса Кастандилиса. Сейф располагался за портретом. Лиза извлекла из сумочки изогнутый металлический стержень и ввела его в замочную скважину. Затем она достала прибор, напоминавший стетоскоп, и, поворачивая круглую рукоятку, принялась вслушиваться, пытаясь вычислить код. Наконец Лизе удалось установить верную комбинацию, и она вставила в замочную скважину тонкую изогнутую проволочку. Предстояло вскрыть механический замок. Вдруг в кабинете зажегся свет. Лиза в мгновение ока отпрянула от сейфа и прикрыла его картиной. В самый последний момент она успела юркнуть за большую софу, стоявшую посередине кабинета. «Дорогая, обещаю, что нам будет весело», — раздался голос Кастандилиса. Он говорил по-французски свободно, но с сильным акцентом. Лиза услышала звуки поцелуев, шорох платья, женский смех. Кастандилис и его очередная любовница. Но почему они не отправились в спальню, а предпочли кабинет? «Георгиос, а что скажет твоя жена? Ведь у вас сегодня годовщина свадьбы». Услышала она женский голос и окаменела. Он был ей очень хорошо знаком. Аннабелла. Неужели она тоже присутствует на приеме? Лиза не видела мачеху, но ведь на яхте так много гостей. И не все из них находились в большом салоне. Некоторые оставались в малом, на верхней палубе. «А что скажет твой муж?» — хихикнул миллиардер. «Какой именно?» — кокетливо заметила Аннабелла.